Существуют матери, злоупотребляющие своим материнством, существуют злоупотребляющие своим положением вдовы, властные женщины, потерпевшие разочарование в браке и слишком долго завивавшие волосы своих подрастающих сыновей, тем самым готовят из них завзятых клиентов Содома, убежденных холостяков, одержимых соблазнителей и, в конце концов, приносят их себе в жертву. Если Мопассан и совершил этот нечистоплотный, на наш взгляд, поступок, то причиной тому, несомненно, была Лора. Пользуясь своей слабостью, одиночеством, даже своей болезнью и бесконечной нуждой в деньгах, Лора сделала все, чтобы сохранить сына, ограждая его от Жозефины Лицельман, как и от всякой другой женщины. Что касается Тассара, которого так открыто обвиняет одна из дочерей Ги, и чье влияние все возрастало по мере развития болезни Мопассана, то Франсуа раболепно повиновался Лоре, которой безгранично восхищался. В 1887 году, заканчивая работу над Монт-Ориолем, Мопассан жил в Антибе. Этот год — год рождения третьего ребенка Жозефины Лицельман. Роман «Монт-Ориоль» проливает наиболее яркий свет на личность автора. Финансовая интрига, она преподнесена здесь в более грубой форме, нежели в «Милом друге», дополняется в романе любовной историей, которая объясняет еще одну навязчивую идею Мопассана — отвращение к материнству. Мы знаем теперь, что замысел романа возник в результате посещений Мопассаном курорта Шатель-Гийом, где он жил у доктора Бородюка. Инспектор минеральных источников, Бородюк немало способствовал процветанию курорта. Он хотел контролировать оба источника и даже сумел заинтересовать этим делом парижского банкира Брокара. Таким образом, в 1887 году было создано общество минеральных вод Шатель Гийона. Разберемся в этом подробнее. Доктор Бонифиль, один из героев романа, открывший источник, составил полное представление о возможных доходах будущего предприятия. Ловкость, такт, гибкость и смелость решают все. Чтобы создать курорт, нужно ввести его в моду. А чтобы ввести его в моду, надо заинтересовать парижских светил медицинского мира. Андермат, еврейский банкир, тотчас же понимает, какую он может извлечь выгоду из Анвале, построив здесь на холме современный курорт. К сожалению, этот холм принадлежит упрямому и алчному Овернсу, старику Ориолю. Конфликт между Андерматом и Ориолем, этими двумя стяжателями, делает роман динамичным. 11 мая 1884 года Мопассан писал: «Вокруг каждого курорта, возникшего у теплого минерального источника, который открыл какой-нибудь крестьянин, разыгрывается немало любопытнейших сцен. Прежде всего, это торг с крестьянином за землю, затем создание общества с фиктивным капиталом в несколько миллионов, затем сооружение первого здания на мнимые деньги, но из настоящих камней потом приезд первого врача, носящего звание врача-инспектора, потом появление первого больного и, наконец, занимательная комедия, разыгрываемая между больным и врачом. На этом медико-социальном фоне развивается любовный роман Христианы, жены Андермата, и Поля Бретеньи, молодого парижанина, который, как только эта дама будет обезображена беременностью, покинет ее ради молодой и свеженькой Шарлотты Ориоль, одной из дочерей старика Ориоля. Это отвращение к беременности — интересная сторона книги, которая самому Мопассану представлялась неудачной. Бретеньи испытывает постоянное чувство годливости к материнству, которое превратило эту женщину в животное. Она уже не была теперь редкостным, обожаемым, дивным созданием. а стала самкой-производительницей. Это ее удел. Ему же предназначено иное. Она не понимала, что этот человек был из породы любовников, но совсем не из породы отцов. И на сей раз писатель наделяет своего героя собственными чертами. В рассказе «Бесполезная красота» красавица-графиня Габриэль де Маскара ненавидит своего мужа за то, что он обрекает ее на отвратительную пытку материнством.